Глава 12. Прерванный эксперимент. Стоило Багейну скрыться в палате реанимации, как лампочка над дверным проемом коридора неистово замигала. Это могло значить только одно — дверь открыли и открыли ее с другой стороны. Только потом я услышал, как щелкнул кодовый замок, а потом той же дверью меня отбросило в самый дальний угол. Я даже не успел увернуться и больно стукнулся о стену затылком и локтем. Обидно, однако. В стационар влетел взмыленный медбрат Упырь. Не оставалось ни малейших сомнений, что Викентий пришел за мной, но я-то стоял за дверью. Медбрат выглядел взволнованным, он огляделся и проговорил, вернее, даже пролаял в нагрудный микрофон. «Пятого здесь нет!» На секунду Упырь завис, причем в прямом смысле этого слова. Он застыл и уставился в другой конец коридора. Выглядело это так, будто кто-то выключил розетку, питавшую медбрата из сети. Оказалось, что он дожидается ответного распоряжения по динамику, вставленному в ухо. Услышав приказ, Викентий бросился к моей палате. Все происходило настолько стремительно, что я толком не успел ничего понять. Викентий вел себя крайне странно, чего уж говорить. После того, как медбрат Упырь хорошенько приложился по мне дверью, сразу закружилась голова. Отпечаток оставляла лошадиная доза лекарств, пропущенных через организм за последние дни. Я проводил скрывшегося за поворотом Упыря холодным взглядом. Может, даже к лучшему, что мы разминулись. Не хотелось поднимать на ровном месте скандал, но прямо сейчас я, возможно, бы и не сдержался. Высказал бы ему все, что думаю о таком бестактном поведении всего персонала клиники. Я потер ушибленный локоть. А еще у меня не было желания возвращаться в палату прямо сейчас. Почему бы не продолжить экскурсию без доктора Висконского? И, например, не найти кабинет этого самого главного доктора Лисича, чтобы переговорить с ним с глазу на глаз. После всего увиденного я только лишь окреп во мнении, что отсюда следовало валить, пока еще с хмурных болотец в столицу ходили поезда. В загадочной палате реанимации снова что-то грохнуло. На этот раз звук был такой, будто взорвалась хлопушка. Можно было предположить, что Висконский собственноручно установил койку с привязанным пациентом на место. Ну, а что? У врача Багейна, лишь прикидывающегося чертом, на это вполне могло хватить сил. Несмотря на всю свою трусость, эта лопоухая раса обладала недюжинной мощью и ловкостью. Сразу после этого повисла тишина. Я даже прижался щекой к двери, надеясь услышать голос Висконского, но изнутри не доносилось ни звука. Мелькнула мысль, что я чувствую себя не в своей тарелке и до сих пор не определился, как воспринимать действительность, окружающую меня. Сбивало с толку, что в коридоре стационара не было ни души, а из-за массивных дверей палат ничего не было слышно. Несколько странно для клиники, в которой якобы лечилось столько нечистых. «Где же пациенты? Куда подевался весь ваш персонал?» — подумал я. Возможно, после обхода палат доктором Висконским был объявлен тихий час, либо все пациенты на данный момент проходили плановые процедуры. Ответив подобным образом себе на свой же вопрос, я повернулся к странной двери с необычной лампочкой, в данный момент пульсирующей зеленым. Дверь за Викентием снова закрылась. Нетрудно было догадаться, что на ручку вновь подали напряжение. Чисто профессиональное любопытство заставило меня вновь присмотреться к электронному табло, блокирующему двери. Я легко прокрутил в голове код, позволивший доктору открыть замок. Не спорю, Висконский велел дожидаться его у палаты реанимации, но я все же подошел к двери, выводящей вон из стационара. Это был мой шанс увидеться с главным и запросить у него либо немедленную выписку, либо немедленный перевод. Копыто застыло у линии, приступив к которую раздавался сигнал, а заветная лампа загоралась красным. Решено. Я ввел код, скользя когтями по матовому экрану. Дверь бесшумно открылась. Напоследок обернулся, посмотрел на реанимационную палату и, твердо решив отправиться на поиски кабинета главного врача, переступил через порог. Рубикон перейден, мосты сожжены. Там меня встретила камера видеонаблюдения, висевшая над моей головой. Объектив просматривал проход, поэтому незамеченным мимо горевшего красным глазка было не пройти. Тем лучше, пусть этот доктор Лисич, назвавший клинику в свою честь, сразу узнает, что у меня к нему есть разговор. С этими мыслями я двинулся вдоль по коридору, с любопытством оглядываясь по сторонам. Камера слегка попискивала, но звука тревожной сирены не было. Очень скоро коридор вывел в большую просторную комнату. И да, посмотреть тут было на что. Новое место совсем не походило на скучный и унылый стационар с его серыми стенами безо всякой изюминки. Короткий коридор выводил в просторное помещение, сделанное в популярном в последнее время архитектурном дизайне. Полнолуние. Понятия не имею, почему ночьградские модники назвали так сей дизайн, но, по сути, это был самый обычный круг. Стены тщательно вымазали штукатуркой, поверх которой были сделаны вставки, да не абы какие, а из прогнившего и трухлявого эбена. На декоративно закопченном потолке висел второй круг, мутная зеленоватая лампа, имитирующая лунный свет. Впрочем, примечательно в помещении было другое. Практически все пространство в зале пустовало, лишь посередине был установлен странный деревянный постамент, такой же круглой формы, и черное кресло. На постаменте лежали черные очки. Несколько секунд я стоял в замешательстве, не веря своим глазам. «Вы серьезно?» «Модель МВР-2, фирмы Чертачи, хорошо знакомая мне по выставке робототехники, которую я посещал в прошлом году. Очки виртуальной реальности, едва-едва поступившие в массовое производство и стоившие как чугунный мост. Но качество, надежность, стиль». Работала эта техника до безобразия просто. Одень очки, выбери нужную программу и вуаля! Виртуальная реальность перенесет тебя в любую точку мира, на вкус и цвет. Тебе будет казаться, что ты прожариваешь косточки на углях в жаровне, а на деле ты остаешься в глубоком кресле по типу того, что сейчас стояло в центре. Но с пациентов тут однозначно баловали. Наверняка это была одна из возможных и дорогостоящих процедур. Я бы сказал, что доктор Лисич устроил в своей клинике второй Адленд, курорт с его известными на весь мир благами, доступными нечисти с кошельком среднего достатка, пенсионерам и детям скидки. Я довольно закивал, поймав себя на мысли, что уже представляю себя в МВР-2. Кажется, Висконский предлагал мне какой-то там бесплатный курс. Почему бы и не очки? Сказать по правде, за одно только посещение этой комнаты мучений я был бы не прочь остаться в клинике на недельку. «Пусть выжимают из меня всю святую воду, которую найдут», — подумал я. Воспоминания о грохоте и измотанном черте, перевернутом мордой в пол, в серо-зеленую лужу, быстро свели на нет желания. Почему-то все эти противоречия странным образом соотносились в моей голове. С одной стороны, ручка с подведенным электричеством для мнимой безопасности пациентов, а с другой — шикарные условия на уровне последних достижений техники релаксации. И все это здесь. Да. Мой опыт работы в жандармерии подсказывал, что делать преждевременные выводы не стоит. Истина могла оказаться где-то посередине. Камера, поймавшая меня в свой объектив на входе, осталась в коридоре, но круглый дизайнерский зал буквально контролировали несколько десятков камер, утыканных под потолком. Понятия не имею, что они снимали тут, но объективы всех до одной были направлены в центр зала, на тот самый постамент со свисающими над ним очками МВР-2. И еще один странный момент. По всему залу была разбросана странная субстанция непонятного цвета. Я подошел ближе, присел на корточки и понял, что это был пух, вымазанный чем-то наподобие мазута. Вспомнилась ужасная картина, которую я видел в палате реанимации. Пух был повсюду, прилипал к стенам, потолку, облеплял камеры. И везде он увязал в этом самом мазуте. «Да уж», — поежившись, прошептал я. Взгляд то и дело возвращался к необычному постаменту. Я подошел поближе, заметив, что дерево оказалось перепачкано в крови. Интересненькие и пугающие вещи, однако, происходили в этой клинике доктора Лисича. Я поскоблил когтем засохшую кровь, давно впитавшуюся в рыхлое дерево. Постамент выглядел так, будто кто-то разделывал на нем крысиные тушки перед тем, как сделать сочные отбивные. Надо полагать, что об стол мог разбить нос любой черт, одевший очки виртуальной реальности и на время выпавший в другой мир. Где-то я читал, что, побывав в другой реальности, возвращаясь в мир настоящего, у нечисти часто кружилась голова. С МВР-2 порой было сложно понять, что происходящее перед вашими глазами не более чем вымысел хитро выдуманной программы. Разумеется, очки были выключены. Экранчик смотрел на меня пустотой матового стекла. Я снова поймал себя на мысли, что был бы не прочь оказаться где-нибудь в парильне или коптильне, работая зал виртуальной реальности. Сейчас же приходилось уходить, не солоно хлебавши. Ну и ладно, в следующий раз повезет. Я двинулся дальше, пересекая большой зал, заканчивающийся следующей дверью с точно таким же электронным замком, как на первой двери. Ничего не менялось, та же предупредительная линия, лампочка над дверным проемом и ручка, неосторожно взявшись за которую можно было запросто получить разряд. Все же я подошел вплотную к предупреждающей линии и попытался ввести старый код 428. Тщетно. Конечно, каким дураком надо быть, чтобы поставить один и тот же код на вторую дверь? Лампочка над дверью предупреждающей мигнула красным, и я поспешил убрать лапу. Очень вовремя по ручке пробежалась искра. Я сглотнул и в попыхах отошел от двери. Нет уж, спасибо. Похоже, что главному меня не собирались так просто пускать. Я покосился на одну из камер, висящих высоко над моей головой, но быстро отогнал мысль обратиться к доктору Лисичу через объектив. Затея действительно была глупой. Что оставалось тогда? Вернуться обратно в коридор стационара? Взгляд упал на электрический щиток, замерший на стене. Недолго думая, я подошел к щитку, открыл створку и увидел тумблер. Очевидно, что тумблер включал установку МВР-2. Колебался я лишь мгновение, когда, поднимая включатель, задумался о камерах, не понимая, какой с них прок, если о моем присутствии до сих пор никто не осведомлен. От мысли отвлек глухой щелчок, раздавшийся в тишине. 666. Прочитал я высветившуюся прямо на щитке надпись и выразительно кивнул. «Ничего себе!» Последние сомнения отпали. Я подошел к постаменту, взобрался на него. Повертел очки и рассмотрел их со всех сторон, убеждаясь, что это точь-в-точь те самые с выставки. Очки замигали светодиодами. Многообещающее начало. Следом буквально из ниоткуда выпал страховочный ремень, точь-в-точь, как у скалолаза. Получается, прежде чем продолжить, программа предлагала мне пристегнуться. Я уставился на засохшую кровь под своими копытами. Что, если парень, наследивший тут, попросту не пристегнулся, как того просил тренажер? Довода хватило, чтобы я мигом застегнул ремешок вокруг талии. Есть моменты, когда благоразумие — добродетель. Послышался необычный звук и сработал какой-то переключатель. Под ногами странно завибрировал постамент, внушавший не самые приятные переживания. Чувство было такое, как если бы где-то под деревянной обивкой были спрятаны сотню вибрирующих мобильников разом. Я остался недвижим. Возможно, мне не стоило тут экспериментировать без доктора Багейна или хотя бы медбрата Упыря, но любопытство взяло верх над возможными рисками. Будь что будет. Я одел очки, включил кнопку на консоли и на всякий случай закрыл глаза. Не знаю, что произошло, но в следующий миг меня вдруг вжало в постамент, как будто сверху сработал пресс. Свело скулы, неожиданно откуда-то взявшийся сильный порыв ветра ударил в рыло и будто бы подхватил мое тело, закружив в воздушной воронке. Чувства были неописуемые, сердце бешено колотилось в груди, все тело сковал страх. Я открыл глаза, силясь разобраться с происходящим, и от испуга заверещал, будто увидел двери в рай. Не знаю как, но я оказался заброшенным на огромную высоту поверх недружелюбного вида грозовых туч. Секунда, и мое непослушное тело стремительно скинули вниз, а я не мог пошевелиться. «Дэнни Видич!» «А, что?» Я привстал и, тяжело дыша, огляделся. Вдруг разом исчезли тучи, исчез холодный пронизывающий ветер, буквально разрывавший меня на части. Все это ушло в никуда. Передо мной стоял медбрат Упырь, смотревший, как всегда, абсолютно безразличным, утомленным взглядом. Упырь держал шприц, на полу валялась использованная ампула. Я почувствовал, как горит моя левая щека. Что же это было? Ага, по всей видимости, Викентий с правой врезал мне пощечину, чтобы привести в чувство. Тяжелая же у Упыря была лапа. Но главное, этот мерзавец снова всадил мне в плечо какую-то дрянь. «Что ты мне вколол?» — прошипел я, все еще не придя в себя. «Витамины в комплексе с успокоительным прописаны вам вашим лечащим врачом», — отчеканил медбрат. Плечо, в которое пришелся укол, ныло, и я невольно принялся растирать его. «Что это было? Небо, тучи, ветер?» Я поежился, вспоминая неприятное ощущение. «Может, удосужишься мне объяснить?» Несмотря на то, что он упорно продолжал мне выкать, я не собирался обращаться к Упырю на «вы». Санитар не ответил, молча протянул мне лапу и помог подняться. Я обратил внимание, что Викентий пялится совершенно в другую сторону, как будто ему не было никакого дела до меня. Пришлось проглотить ставший поперек горла ком. Вот была бы умора, сверни себе шею, черт, да еще и полицейский, не успев выписаться из реанимации. Сходил на экскурсию, называется. В этот момент я успел 100 раз пожалеть, что не остался у дверей палаты, где меня и оставили. Еще более правильным решением было бы остановить медбрата Упыря, явившегося по мою душу в коридор стационара. Но нет же, у нашего храброго лейтенанта Дияна Видича, как всегда, на все было свое мнение. Вспомнились жуткие разверзающиеся облака, и я невольно поежился. Думай тут, что было виртуальной реальностью МВР-2, а что реальным миром? «Где доктор Висконский?» — спросил я сдавленным голосом. «Будь этот врач хоть 1000 раз Багейном, но теперь мне казалось, что только он со своей рассудительностью и спокойствием способен был мне помочь. Викентий со своим безразличием и отстраненным взглядом скорее отталкивал от себя. Но, наверное, на то он и был упырем, чтобы всегда оставаться таким холодным и не слишком дружелюбным. Вот и сейчас он пропустил мой вопрос мимо ушей». «Ваш контакт со специальными средствами не входит в назначенный вам курс лечения. Вы целенаправленно нарушили режим». «У меня уже был опыт общения с МВР, если так можно сказать. В голову не пришло ничего лучше, чем попытаться оправдаться. Поэтому никакой опасности не...» Звучали мои оправдания крайне глупо. «По факту я действительно нарушил режим. Понес же меня дурной ангел на этот постамент. Спрашивается только, зачем?» Наверное, лучше было бы сейчас заткнуться, что я благополучно и сделал. Медбрат сверлил меня взглядом, и этот его взгляд мне совсем не нравился, поэтому я решил на всякий случай прервать затянувшееся молчание. Этот МВР-2 барахлит, Викентий. «Вам пора возвращаться в палату», — только и ответил упырь. «Я серьезно. Передайте начальству, чтоб проверило программку, а то тут пациентов до белого коленя можно довести», — оскалился я. Упырь как-то странно посмотрел на меня, будто я только что сказал нечто невразумительное, преступное и запретное. «Это прерогатива доктора, а вам пора ставить капельницу, Диан». «Но...» — язык прилип к небу и упорно не хотел отлипать, хотя ответить упырю было что, и очень даже хотелось. Но сил почему-то не было. «Какая еще к дьяволу капельница? Я же не подписывался ни на какие медикаменты. Должно быть, медбрат просто не знал, что я уже запросил перевод из клиники». «Как же так?» — запоздало подумал я. Викентий вдруг без всяких предупреждений взвалил меня на плечи и поволок прямо на себе. Мелькнула мысль, что сгорбленный упырь надорвется, но медбрат нес мое тело с необъяснимой легкостью. Я не сразу придал этому значение, не до того было, знаете ли. В конце концов, бывало всякое. Жизнь, она на то и жизнь, и не такие вещи делать заставит. А на пике Панчича, куда я попал, похоже, существовали свои совершенно причудливые и незакономерные законы. Голова болталась на жестком плече медбрата. Выходит, я вновь умудрился залезть туда, куда лезть не следовало. Судьба хорошенько щелкнула меня по пятаку, преподав хороший урок. Но устав требовал никогда не сдаваться. Диан Видич никогда не сдавался и не сдастся впредь. Я из последних сил заставлял себя не закрыть глаза, едва ли не пальцем поднимая каменные веки. А внизу расплывался ламинатовый пол. Меня занесли обратно в палату, аккуратно положили на койку, и уже там я издалека расслышал знакомый голос доктора Висконского. «Пятому внутривенно». В очередной раз персонал не называл меня Диан или Видич, они упорно называли это число. «Почему?» Ответить на вопрос я не успел. Лекарство сделало свое подлое дело. Как бы я ни противился и не сопротивлялся, но через несколько секунд я заснул глубоким медикаментозным сном без снов.